зависит все. Пока не истекли 150 секунд, ему раз 100 казалось, что часы его остановились, и 100 раз он убеждался, что это не так. Повсюду в лесу ждали командиры орудийных расчетов. Глаза их не отрывались от часовых циферблатов, руки готовились дернуть спусковой шнур. Первоклассные летчики, выделывая самые отчаянные фигуры высшего пилотажа над застывшими в неподвижности вражескими кораблями, то и дело поглядывали на гребень плотины. 2 минуты 40 секунд. Бесчисленные тонны воды неслись по крутому уклону закрытых водосливов. 2 минуты 45 секунд. Вода продолжает заполнять водосливы так, что уровень озера снижается на несколько дюймов, но проливной дождь маскирует это. 2 минуты 50 секунд. Через 20 секунд вода достигнет нижних затворов. 3 секунды. 1, чтобы успел сгореть Бигфордов шнур. 1-2 для ракет. Еще 4 для... 2 минуты 55 секунд. Харлинг чиркнул сразу 7 спичками и стиснул шланг. 3 минуты. Еще 2 секунды ожидания. Харлинг отсчитывал их сдавленным голосом. Вместо того, чтобы сказать «раз-два», он назвал более длинное число «101-102». Он поджег шнур, бросил шланг на пол и растянулся рядом с ним. 3 секунды спустя 50 сигнальных ракет взмыли в небо. Несмотря на сырость, большинство из них сработало. Они рвались вверх сквозь дождь. Первыми своей обычной цели достигли снаряды гаубиц и, как всегда, взорвались над кораблями и куполом. 24-дюймовые снаряды железнодорожных пушек отстали от них на секунду. Прицел был взят с невообразимой точностью. 2 снаряда одновременно ударили по обе стороны долины и разбили нижние затворы. Бешеный поток воды вырвался из водосливов и хлынул в долину, так как 2-е затворы, запирающие канал, оставались закрытыми. В то же мгновение снаряды 2 сводных батарей 17-дюймовых мортир ударили по плотине в те секции, которые уже не подпирала вода. Харлинговская плотина с грохотом обрушилась в долину. Вода затопила купол и корабли, и вместе с водой на них обрушились все снаряды, оставшиеся в резерве десятков батарей тяжелых гаубиц, над которыми теперь курился пар. Профессор Хасгрейв не ошибся. Защитное поле, на котором безвредно рвались снаряды и бомбы, исчезло. Вода каким-то образом уничтожила его. Лавина тяжелых снарядов накрыла цель, и цель перестала существовать. Во главе спасателей, которые поднялись в щитовую в поисках Харлинга, был сам генерал. Они не слишком ясно представляли, что ожидали увидеть, но во всяком случае это было не то, что они увидели. Харлинг в весьма скудном одеянии, почти всю свою одежду он развесил для просушки, сидел озаренный лучами восходящего солнца за единственным столом контрольного пункта. Он торопливо писал формулы и уравнения на обороте афиши, рекламирующей пиво. И, не слушая поздравлений, сообщил своим спасателям, что харлинговская плотина начнет работать еще до весны.